Глава 5. «Тоже мне мир за вратами», — бормотала под нос я, аккуратно ступая по тропинке. Луна хоть и налилась на три четверти, но в лесу все равно свет не тот. Идешь и на каждом шагу можешь напороться на ветку или камень. Защитные чары Шичира были невесомыми. Лишь легкое покалывание давало понять, что меня окутывает чужая реку. Поначалу я пыталась проанализировать свои ощущения, но потом бросила это дело. Сила шаманов чужая и для меня совершенно непонятна. Другое дело — реку шингаев. Это уже как часть организма. Ею управляешь словно дополнительными конечностями. Воображение дорисовало пару рук и ног, я хмыкнула. Вот красота невероятная. Если б такую увидел Рёю-Ичи, бежал бы, куда глаза глядят. Я качнула головой, вынула из ножен вакидзаси. Лунный свет скользнул по стальному лезвию голубым холодным бликом. Наверное, даже на собственную свадьбу я пойду с оружием. Если, конечно, доживу до нее и раздобуду нормального жениха, а не вот это все. И тут же подозрительно покосилась на ночное небо. Кажется, классическая ситуация, романтические мысли при луне. Только вот немного не те, которые принято показывать в спектаклях театров и гостевых домов. Я тряхнула волосами и зашагала дальше. Нечего просто так стоять, раньше приду домой, раньше лягу спать. К тому же холодает. Я повела плечами. Вроде бы лето, а здесь словно резко наступила осень. Еще немного пройдя по тропинке, я увидела, что она разделяется на две. Остановилась, понимая, что раньше такого не видела. Не первый раз ведь хожу в укрытие Шичира. Холод стал еще ощутимее, словно откуда-то задул морозный ветер, по коже пробежали мурашки. За спиной что-то треснуло, не громко, а так, будто кто-то наступил на сухие листья и сломал веточку. Рука снова потянулась к вакидзаси и крепко обхватила рукоять. Кайкен скользнул из рукава в ладонь другой руки. Я замерла, напряженно вслушиваясь в лесные шорохи. Тяжелый вздох. Сзади однозначно кто-то был, но не спешил бросаться, то ли изучал обстановку, то ли думал, как напасть. Я не шевелилась, с ужасом осознавая, что тело будто заледенело. Просто стою истуканом и не могу ничего сделать, потому что ноги налились свинцовой тяжестью. Чье-то дыхание коснулось моего затылка и шеи. По коже пронесся мороз, волоски стали дыбом. Рука, сжимавшая рукоять вакидзаси, взмокла. «В Тайганоре есть те, на кого нельзя смотреть». Они в сказках, легендах, преданиях. Они выходят лишь тогда, когда чувствуют запах тьмы и крови, на чьей-то зов или по собственной воле. У них нет спин, и сквозь решетку расколотых ребер виднеется гниющее сердце. Миру Томинай, имя из древних свитков. «Смотри, не смотри», как называют их простые смертные. «Смотри!» Они не произносят ни слова, но привораживают душу. И хочется все бросить и взглянуть хоть на долю секунды. Позабыть, что ты в безопасности, пока не обернулся. Пока стоишь каменным изваянием и не посмотрел в лопнувшие глаза исчадия Йоми. Не вдохнул его душно-сладковатое дыхание и не коснулся истлевающей плоти, пропитанной черной кровью. Если ты этого не сделал, то есть возможность спастись. Миру Томинай, не смотри. Нужно бежать, иначе не вернешься. Никогда. И я рванула вперед с места. Быстро, очень быстро. Не оглядывайся назад. Кровь станет льдом. Кожа осыплется прахом. Я так никогда не бежала. Мчалась, ломая ветки, пригибаясь, перескакивая ямки, рискуя свернуть шею прямо здесь и сейчас. Сердце колотилось, рискуя проломить грудную клетку. Во рту пересохло. Страх гнал вперед, вперед, вперед. Быстрее! Смотри! Нога подвернулась. Я с криком слетела в яму, перекувыркнулась, шею обожгло болью. Вскочила на ноги и кинулась дальше. «Не смотри!» «Только бы побыстрее уйти!» Лес почему-то не заканчивался. Кружил меня, словно живое проклятие. Хохотал криками ночных птиц и шипением змей. «Бегай, бегай, девочка! Может быть, спасешься, а может быть...» Дыхание с хрипом вырывалось из легких. Правый бок нещадно кололо. Если что-то быстро не придумаю, то просто свалюсь без сил. А там любой монстр может брать меня тепленькой, даже не нужно напрягаться. Я оперлась рукой на ствол ближайшего дерева, стараясь хоть немного прийти в себя. «Думай, Аска, думай!» За спиной была тишина. Странно, я оторвалась. Оборачиваться было страшно, но больше не чувствовался жуткий холод. Или все только кажется, и рано расслабляться. Я сделала шаг в сторону, и тут раздался леденящий кровь вой. Выхватить Вакидзаси и крутануться на месте удалось за какие-то секунды. Монстр напоролся на выставленное лезвие. Кровь брызнула мне на грудь и шею. Я чудом успела зажмуриться и отпрыгнуть в сторону. «Это не Миру Томинай», — билась как ненормальная единственная мысль. Здоровый, чешуйчатый, красно-черный и уродливый, со странно изогнутыми лапами и жутким оскалом, на меня кидался Цуми. Не менее опасный, чем другие твари, но Цуми. Рывок, щелчок челюстей. Снова уход в сторону, замах мечом. Цуми ударил мощным хвостом. Я подпрыгнула, уходя от атаки. Фиолетовым роем смертельных мотыльков в небо взлетели Канзи Смерть и кинулись на врага. Цуми ревел, отбивался мощными когтями, захлебывался визгом, когда наполненные реку Канзи прожигали его шкуру. Я кружила возле него, каждый раз нанося точные удары и обогряя меч кровью. «Шимата! Ты что, бессмертный? Другой бы давно на его месте уже сдох, а этот все никак. Вроде бы и ранений множество, а Цуми все на ногах». Я очередной раз увернулась от его рывка. «Прощай, контроль!» – пробормотала я. И, не дожидаясь особого приглашения, ударила потоком реку, позабыв про все, чему меня учил Шичиро. Сейчас сдерживаться опасно и глупо. Тварь заметалась на месте. Я подскочила и, перехватив Вакидзаси двумя руками, вонзила его прямо в шею Цуми. Мир резко перевернулся. Голова вспыхнула тысячами огней, обжигающая боль прокатилась по телу. Я вскрикнула, рядом издал предсмертный хрип подыхающего Цуми. Неведомая сила швырнула меня в сторону. Я успела только закрыть голову руками, стараясь сохранить глаза. Сумасшедший ветер подхватил меня, как пушинку, и закрутил над землей. Или тут и земли нет? Вверх-вниз, вверх-вниз. Безумная болтанка, от которой трещат все кости и мышцы горят огнем. Я не выдержала и заорала от ужаса. И тут же на что-то рухнуло. Не знаю, сколько прошло времени, но, кажется, я была в обмороке недолго. Кое-как, поднявшись на колени, я шумно выдохнула и мотнула головой. К горлу подкатила дурнота. Глубокий вдох. Взять себя в руки. Еще один глубокий вдох. Цуми рядом нет, это хорошо. Вакидзаси тоже, это плохо. Но я жива. Значит, надо разбираться, куда меня занесло. Занесло в прямом смысле слова. От воспоминания про бушующий вихрь по коже пробежали мурашки. Я медленно подняла голову и потеряла дар речи. Не лес, совсем не лес. Я нахожусь на самом краю обрыва, а внизу парят острова, осколки скал. Некоторые соединены между собой подвесными мостами, некоторые нет. Нет, все же это острова, которые совершенно спокойно плывут между облаками. Зелень, причудливые строения, которые больше напоминают лабиринты из переливающихся всеми цветами лиан, чем привычные глазу дома. Но больше всего впечатляют не они, а башни. Я сглотнула, протерла глаза руками. Нет, это не галлюцинация. Откуда-то снизу, там, где все спрятано облаками, поднималась гигантская башня. Ее вершина утопала в солнечном свете. Не рассмотришь ничего. Глаза сразу начинают слезиться от солнечного света. Этажи башни – змеиные кольца. Каждая из них сверкает, будто изумруд чистейшей воды. К вершине кольца сужаются. Я поднялась на ноги, не в силах отвести взора от башни. Невольно впилась пальцами в кайкен, который, слава всем богам, остался со мной. «Куда меня занесло?» — еле слышно прошептала я. И тут же нашелся ответ. Я за вратами. Перескочила через них сама, без всяких ритуалов и трав. Просто был такой выброс силы и необходимость спастись, что проснулись нужные силы и перекинули меня сюда. Я сделала глубокий вдох. Воздух тут, кстати, восхитительный. Такой сладкий, кристально чистый и свежий, что дышала бы и дышала. А еще это был первый раз, когда я увидела потусторонний мир таким. Ни тьмы, ни ветра, ни печальных звуков семисена. А наоборот, место, где стоишь и понимаешь, что просто не хочешь уходить. «Как странно», — пробормотала я и снова посмотрела на башню. «Меня сюда определенно вынесло не просто так. Значит, надо быстро соображать, зачем». Внезапно земля дрогнула под моими ногами. Я с трудом устояла, хорошенько пошатнувшись. Кольца башни пришли в движение. Чешуя на солнце заиграла бриллиантовой пылью. Мои ноги будто приросли к земле. Это не какая-то башня. Это потусторонний вид храма Ашаршу. А острова в облаках точь-в-точь такие же, как на фресках в храме. Я их видела, когда шла за братом Гу. Сердце застучало быстрее. Что, если это знак? Попробовать дотянуться до Бога отсюда и разбудить память? Потому что по-прежнему так и не получалось вспомнить, о чем он мне говорил. Я откинула челку со лба. Или это все глупости? И Ашаршу просто водит меня за нос. У них, у этих богов, исключительно свое понимание помощи и подсказок. Тут дал, тут взял. Я закусила нижнюю губу. Проблема, что я даже не знаю, как взывать к змеиному богу. Не скажешь ведь, а Ашаршу выйдет? Тем не менее я решилась, будь что будет, там разберемся. Я снова села на землю, скрестив ноги в позе лотоса. Приложила одну ладонь к другой в жесте уважения и почитания. Ашаршу, тысячеликий, великий змей, тот, на чьем хвосте держится бездна Йоми, начала я. Взываю к тебе, чтобы получить ответы на вопросы, от которых зависит жизнь целого клана. Помолчала, думая, как правильнее подобрать слова. Взываю к тебе, прошу рассказать, о чем просили мои предки. Почему так много змей в домах клана Шингай? Почему рядом со мной змеи? Почему я сама змея, так и не сорвалось с моих губ? В ответ тишина. Только легкий теплый ветерок играл с моей одеждой и волосами. И снова тишина. Моя голова свесилась на грудь, сон окутал мягкими объятиями. Где-то шелестел прибой. Маленькие волны накатывали одна за одной на берег. Или это вовсе не волны, а маленькие змейки шипят в гнезде. Хорошо как, хорошо. Пусть так пройдет вечность. Кажется, что меня баюкают на огромных ладонях или в широких кольцах. В них так уютно, так правильно, славно. Госпожа, госпожа! Ох, молодая госпожа! Словно сквозь воду донесся взволнованный голос Сами. «Госпожа, проснитесь, пожалуйста!